В этот момент машина тряхнула, и ком внутри ее горла завалился обратно вниз. Это дало ей возможность выдавить из себя слабый крик, но в этот же момент второй перехватил ее рот, продолжая прижимать голову одной рукой, а первый, сопя и пуская слюну, уж навис над ницей, производя лихорадочные фрикции. Затем дернулся пару раз, сипло выдохнул и замер, задрав голову к потолку. Ница лежала недвижимо, из нижней губы ее сочилась кровь и стекала на край подушки. «Ять!» — вымотился первый, слезая с носилок, подтягивая штаны к поясу. «Без этого нельзя ли, что ли?» Он с укором глянул на бесчувственную девушку. «Ладно, давай теперь ты, а то скоро подъедем уже». Он обошел носилки слева и перехватил голову девушки, сменив на этом посту второго. Тот занял его место, обогнув носилки с другой стороны. Затем спустил штаны и навалился на Ниццу всем весом двухметрового тела. Ноги раздвигать ему уж не пришлось, они так остались разведенными. «Давай, давай», — торопил его первый. «Хватит тут антимонию разводить. Сделал дело нахрен с тела. Она вон все равно не живая. И какой тебе страсти ответной? Ничего, так для близиру разве что. Молодая еще, цепа, малотоптанная, свежачок». У второго процесс времени тоже особенно не занял, но в отличие от первого, тот остался доволен. «Нет, и зря, она все ж ничего. Гладкая», — и пощупал пальцем ее грудь через лифчик. «И сиськи есть нормальные, кстати. Надо бы подраздеть ее был побольше. А то о чем, как козлы какие, раз-два и в дамки. Она ж вон сама не против, сейчас даже не шелохнулась, сочка. Типа, мама, не горюй». Все, что происходило с ней дальше, запомнилось слабо. Через матовую смесь густого плотного тумана, едкого дыма с запахом карболки, хлора и невысохших до конца казенных простыней с фиолетовым штампом «Психиатрическая больница номер 7 Мосгорздравотдела». По заведенному порядку, в отработанной последовательности, ее сначала передали по акту с рук на руки, по типу «пост сдан, пост принят». Затем завели в блок и раздели. Осмотрев на предмет повреждений, залили перекисью водорода покушенную губу и увели в процедурную, где две санитарки выбрали ей низ живота. Сразу вслед за этим они же завели ее в ванну и облили едва теплой водой, сунув руки полкуска хозяйственного мыла. В конце приемной процедуры выдали длинную холщовую рубаху, застиранную до протертости в настоящем воротнике. Откуда-то появилась докторша в белом халате, спросила: «Как зовут, помнишь?» Ница не ответила. Она успела кое-как согреться после холодной ванны, но ее все равно продолжала бить изнутри. «Я говорю, имя твое как? И фамилия? Че ты помнишь, че не помнишь? Ты меня слышишь?» Докторша тряхнула ее за руку и провела перед глазами вертикально задранным указательным пальцем туда-сюда, проверяя реакцию на слежение. В этот момент Ница все поняла. До нее, наконец, дошло и стало все на свои места. Она вновь была засранкой, засыхой и Девронаром. А эта тетка в халате была не врачихой. Она была Клавдией Степанной, директрисой и детдомской учительницей. И по этой причине нужно было обязательно крепко обнять ее так, чтобы получилось без обмана и натвердо зафиксировалась в глине. А потом в бронзе, навеки, так, чтобы Гвидон остался доволен. И все, чтоб тоже остались довольны. И всем понравилось, только не обнялись с Клавдией, всем остальным жиженским колонистам, а еще родне и друзьям. Всем-всем. Приске, Трише, Юлику, Джону, Ироду, бабушке, Таисе Леонтьевне, Мире, Борисне, Параше, Бобу Хоффману, Кирке, Богомаз и, главное, Севе. Ее Севе. Но сперва надо как следует высморкаться в Клавдию, чтобы не было так противно обнимать ее за талию. Так они договорились с Гвидоном, и только по этой причине она согласилась не обниматься. Ница подняла на докторшу глаза и медленно окинула ее оценивающим взглядом, словно та была частью будущей композиции. Затем сделала резкий шаг вперед и обхватил ее руками на уровне талии, сжав кисти, что и сил в замок у нее за спиной, и прижалась как можно сильнее носом и ртом к животу докторицы. Та от неожиданности зарала и отпрянула в полную уверенность, что спасает себя от укуса безумной девки. Но Ница не разжала рук, поэтому вышло, что они отшатнулись назад вместе в единой сцепке. Откуда взялись силы, Ница размышлять было не досуг. Нужно было успеть, пока ее не отодрали от директрисы, и размазать сопли по Клавдиному платью, преодолев отвращение к врагу. На крик из соседней комнаты выскочили два санитара и, увидев, что происходит, кинулись к ним. Первый из подскочивших с размаху нанес удар по Ницыной руке сверху вниз, чтобы разорвать замок. Второй одновременно сделал подсечку, чтобы сбить с ног. Сцепка разорвалась, и Ница рухнула на пол. Тут же откуда-то взялась смирительная рубашка, и эти же двое ворочья, словно куклу, ловко натянули на нее спецсредства и обездвижили с помощью накрепко затянутого позади спины узла. Врачиха, наблюдавшая за процедурой, наконец очухалась, распорядился уж вполне спокойно, привычно поставленным командным голосом. — Ладно, все. Теперь он на носилки и в наблюдательный корпус. Приемный тамбур. Скажите, Велихова прислала после осмотра. Пусть определяют в палату для буйных. Я туда сейчас позвоню. Последнее, что запомнила Ницы Конникова в этот страшный первый день, как ее везли длинными полутемными коридорами, без окон, пропитавшимися запахом застарелой мочи, как натаскивали поверх рубахи фиолетовый байковый халат, и как затем переваливали ее обмякшее, не оказывающее сопротивление тела на пустую кровать в палате для буйных с окнами в решетках и давно немытыми стеклами, едва пропускающими дневной свет. Как чем-то жестким, впивающимся в руки, привязывали к металлической кроватной раме, после чего накинули на шею хомут, пропустив через подмышки и притянув к спинке кровати. И как снова, для пущей надежности, вкололи в предплечье что-то бурое, кажется, сульфазин. Это было самое последнее слово, которое она успела ухватить, остатком сознания уже проваливаясь в темноту. На другой день утром на столе у Глеба Ивановича Чапайкина уже лежала бумага из СНИ сербского, подписанная членами Мунсовской комиссии. Текст был длинным, изобилующим специальной медицинской терминологией, и Чапайкин не стал читать всю. Обратил внимание лишь на ключевые фразы и заключительный вывод. Приблизительно звучало так. И Конникова Н.И. 22 года, физического развития нормального, не точно понимает цель направления на экспертизу. Неадекватные реакции, формальные сведения себе сообщать отказывается. На часть вопросов отвечает уклончиво. Явная психомоторная беспокойность, расстройство мышления в форме резонерства, отсутствие критики своего поведения, утрата единства психических процессов на фоне немотивированной агрессии, эмоциональное обеднение, явное присутствие глубокого аутизма, развернутый синдром Кандинского-Клерамбо. Предварительный диагноз – шизофрения. Рекомендовано стационарное лечение в специальной клинике закрытого типа.